город. В моей крови гидрохлор. Захлопнул дверь в другую реальность. Твой анус ползает с болта. Подругу взболтали. У Жеки насморк, у Жеки потекло с гениталий. Китайский секс-шоп. У Тедди на жопе шов. Я поражен. Порошок убивает Максима. Ордой совокупляемся с женщиной из резины. Сёнэль и Зина. Костя заразился трепачком. Хуй замотан в тряпочку. Не очкуй, дам фору любому качку. Пачка пасок, смоук и смайфайзер. За пазухой маузер и немного смазки. Твой рот замазан кончой. Ставлю тебе зачет. Зачетная книжка пуста. В администрации кастраты. Вылетел из стратосферы. От пары хапок, от пары хапок. Делаем хап, я. Меня лапает ее лобок. Играет рояль. Анальный секс за морями. Мы загораем в Майами. Телка роняет пятку шмаль. Ее затоптали. Работаю ловко на рыбалке. Славка получает приебальнику. Он не одел плавки и теперь ему удавка. Федор, целуй моего удава. Даун. С одного удара я не зря муай-тайм занимался. На прошлой неделе мне фак, я показал змея. Сюда, щенок, я бужаку, где ты будешь чистить горшок. Антишок на зубах плотным кариесом лежит порошок. Порошок, лошок, слышь, ты шестеришь, ты всюду должен. Теперь ты сосунок, а я чемпион. А потом за барной стойки сиськи мне показывали чиксы. Я аж весь обдрочился, с нами крэк и чипс. У него синусит, он нанюхался говна. Теперь его бодрит, облизывая слой на целлюлит. После той рыжей тёлки скрюченный хуй болит. Мне нужен доктор Айболит. Гламурные мандавошки пиарятся на моих яйцах. Много разной нечисти варятся. Белорусы, китайцы, молдаванцы и тайцы. Я не работал в ЦУМе, но я ебал ту овцу. Она долго была в депрессии, нехватка пенсии. Медведев бабкам показывают пенис. Нас заказывает Денис. Корпоративная туса у педиков. Ловлю с очком бабочек на велосипеде. Мне нравится Эдик, это парень Лены. Он зажимает хуй между коленями. Волга с эмблемой оленя. Мчим на Рублевку. На кутузе тормозит какой-то лох. Он нанюхан был. Я сделал еще пару дорог. Вот стало плохо Ивлеву. Вырастили White Widow. Теперь ты можешь позволить пидовский прикид. Твой глиттер у меня на языке зудит. Этот трек тебя возбудит на студии. Садись прямо нахуй, тянет ко сну, блять. И я втираю в десну. Ты будешь космонавтом, если засунешь палец в пизду.